как облегчит это участь больного и медиков. Коля слушал внимательно, но не задал ни одного вопроса, ничего не переспросил. Таким он и уехал, вежливым, дружелюбным и далеким. С Надей тоже было непросто. Сначала ей понравилось, что за ней ухаживают, о ней заботятся. Но вскоре после заражения она начала капризничать и жаловаться на боли, которых наверняка не испытывала. На миловидном лице застыла мина брезгливого раздражения. Развеселить ее могли только подарки и приезд подруг из Серпухова. По натуре не злой человек, Надя запросто могла обидеть врача, сестру, санитарку. Особенно печалила медиков ее полное неверие в хорошие человеческие побуждения. Зашел как-то в ее присутствии разговор о героизме ученых, предпринимавших опыты на себе. Надя не дослушала, пренебрежительно бросила. «Не за так же они это все делали. Наверное, им деньги хорошие платили». Сказала, поняла своим быстрым умом, что остальные ее не одобряют, и обиженная вышла из комнаты. В больнице ей все скоро надоело. Лечение по некоторым причинам затянулось. Если бы не Клава, девушка дала бы полную волю своему истеричному нраву. Но и Клавины уговоры порой не помогали. «Хочу домой», — твердила Надя. «Выписывайте, а то убегу». А когда выписалась, вспоминает Нина Сергеевна, прислала больничным врачам нежное письмо. Извинялась за прошлую резкость. Писала, что в больнице прошли лучшие дни ее жизни. «Вот и разберись в человеке». Клаве С. пришлось тяжелее всех. Эксперимент на несколько месяцев разлучил ее с ребенком. Правда, девочка находилась в интернате и была обеспечена всем необходимым, но приезжать к матери ей запретили. Болезнь у Клавы проходила особенно остро. Режущая боль в глазах целый месяц мешала ей спать. Можно было легко освободить ее от болезненных ощущений, стоило только применить антибиотики. Нина Сергеевна даже предлагала начать лечение. При этом вирусолог скрывала от своей подопечной, что интересы науки требуют продолжить опыт. Но Клава, очевидно, сама догадалась, в чем дело. Заявила твердо: «Пока не получите от меня пользы, опыт не останавливайте, потерплю». И терпела, да так, что кроме Нины Сергеевны никто не догадывался о ее состоянии. Только однажды, когда вирусолог по обыкновению забежала утром в палату, чтобы узнать, как спали ее питомцы, Клава, нежно обняв ее, призналась так, чтобы никто не слышал: «Живу, как советовал Пьер Гюнт. Помните, грустно сердцу, так весело мыслям, в горле слезы, так смех на устах». Сюиту Грига вспомнила она не случайно. Музыку любила и прежде, но неожиданно именно здесь, в больнице, открылась возможность слушать музыку ежедневно. В больничном саду познакомилась Клава со студентом из Вьетнама. Унг Хиу Фуок лечился в соседнем отделении. «Нам его имя выговаривать непросто, а ему нашу речь учить и того тяжелей». Клава попробовала обучать вьетнамца русскому языку по своей методике. Читает на память большие отрывки из русских классиков. На это она большая мастерица. И тут же объясняет непонятные слова. Прочитала о встрече Анны Карениной с сыном, эпизод из «Накануне» Тургенева, несколько поэм Пушкина. и, видимо, хорошо помогла молодому человеку. Покидая клинику, Феок подарил своей учительнице маленький приемник на ремешке. Трудно придумать подарок, более подходящий для данного случая. Теперь ни одна музыкальная передача не ускользала от добровольной больной. Я покинул институт глазных болезней с добрым чувством. И энергичный профессор Чумаков, и сердечная мама незрячих доктор Зайцева, и трое волонтеров всяк по-своему показались мне примечательными. Участие Чумакова и Зайцева в трахомной эпопее было теперь ясным. Но роль добровольцев, этих бескорыстных помощников противотрахомной обороны, оставалась, пожалуй, до конца непонятной мне. Запало в душу ехидное замечание знакомого окулиста относительно претензий Клавы С. двигать науку. Может быть, я и не вернулся бы к этим мыслям, если бы совсем недавно на очередном симфоническом концерте не встретил Клаву и ее спутника вновь. Феок, как всегда серьезный и сдержанный, легко вел под руку свою даму. Ресницы у Клавы были опущены, по разрумянившемуся лицу бродила улыбка. Она показалась мне спящей девушкой, которой видится счастливый сон. Мы остановились в фойе. Со всегдашней своей горячей искренностью Клава заговорила о Нине Сергеевне, о профессоре. Какую-то часть зрения они ей все-таки вернули. Пусть не глазами, а сердцем, она видит теперь мир шире, лучше разбирается в людях, интересуется успехами науки. Надя и Коля, помните их, теперь тоже не те, что были. Клиника всех как-то приподняла над болотом личных неурядиц, придала смысл существованию. И все от того, что в клинике приобщились они к большому важному делу, поняли, что и сами они кому-то по-настоящему нужны. Клава рассказала мне, что Зайцева и профессор подвели итоги опытов. Подробности Клава еще не знает, но Нина Сергеевна сказала, что вирусологи теперь смогут подсказать глазным врачам много полезного. Да, что бы там ни говорили, они с Надей и Колей тоже причастны к успеху ученых. Феок закивал строгим пробором. Конечно, конечно, ученые должны быть признательны его замечательной приятельнице Клаве. Звонок разлучил нас. Начался концерт. Полились волны музыки. И в ритме ее проплывали передо мной лица людей, с которыми меня свели поиски правды о победителях трахомы. Академик, молодые кандидаты наук, просто врачи. Но разве науку делают только они? Да и только ли знания нужны для успеха исследования? А как же с теми, кто ставил опыты на себе? Разве личное мужество их не двинуло науку вперед? Именно мужество, а не только научное прозрение. Как не наивно выглядит убеждение Клавы с первого взгляда, но она все-таки права. Роль трех незрячих волонтеров из Серпухова не ограничилась ролью морских свинок, взятых в опыт, потому что трахому можно наблюдать только у человека. Лабораторное животное – пассивный участник опыта. Оно страдает, но страдание это ученый заставляет его переживать насильно. А трое слепых в клинике, несмотря на все различия в характерах, сознательно шли на опыт, сознательно подвергали себя боли и неудобствам ради дела, которое им самим не дало никаких выгод. Опыт состоялся и удался, потому что эти трое внесли в него свою волю, мужество и доброжелательство. Все они, даже Надя, не всегда доверяющая добрым побуждениям людей –